Глава 35. Маша. «Он что, нас целый день возить будет?» – спрашиваю Никиту, когда мы грузимся обратно в лимузин. «Да, я арендовал его до вечера. Не хочу в день своей свадьбы сидеть за рулем», – отвечает Топольский, лениво забрасывая руку на сиденье за моей спиной. «Тебе не нравится? Хочешь поменять?» «Да нет, нормально», – отвечаю. «Хотя разве можно назвать нормальной временную свадьбу?» «Вот вообще нет!» «И что теперь?» «А что ты хочешь?» Ник поворачивает голову. «Ты хотел в музей Неона?» Киваю. «Значит, едем в музей. Завтра днем летим в вертолетный тур в Гранд Каньон. А сегодня мы гуляем где хотим. Здесь есть еще автомобильный музей. Там выставляют автомобили разных знаменитостей. Хочешь посмотреть?» «Можно просто по центру походить. Здесь на каждом углу какая-нибудь достопримечательность». «Было бы здорово!» От радости хочется захлопать в ладоши. Но тут же опускаю глаза на свои ноги. Только не знаю, как долго я продержусь в туфлях. Ник ухмыляется, загадочным видом наклоняется и достает из-под сиденья коробку. Протягивает мне. «Держи!» «Что это?» От неожиданности моргаю. «Открой и увидишь!» Никита настойчиво всовывает в руки коробку. «Бери! Это свадебный подарок!» Открываю и восторженно ахаю. В коробке лежит пара белых кед с высокой шнуровкой. И я таки не сдерживаюсь и хлопаю в ладоши, а затем порывисто обнимаю Никиту. «Спасибо! Это лучший подарок, который только можно было придумать!» И спохватываюсь. «Ой, Никит, а ты?» «У меня тоже есть!» Он подмигивает и достает еще одну коробку с точно такими же кедами, только черными. «Ну что, переобуваемся?» Я целый день его благодарю, потому что музей Неона – это всего лишь облагороженная свалка старых неоновых вывесок, которые в разное время украшали знаменитые места Лас-Вегаса. Представляю, на что были бы похожи мои ноги, останься я в туфлях. Мы идем смотреть на винтажные автомобили. Поднимаемся на воссозданный борт «Титаника», где даже входные билеты выполнены в виде посадочных талонов с нашими собственными именами. Дата – апрель 1912 года. Причем мне требуется несколько минут, чтобы сообразить, почему на моем посадочном талоне написано не «Мария Заречная», а «Мария Топольская». Сердце на миг взлетает, перекрывая горло. Но я сглатываю и заставляю его вернуться обратно. Это не по-настоящему, это просто такая игра. И давиться от боли ему тоже не позволяю. Пусть это просто игра. Но она слишком чудесная, чтобы испортить этот день. Я потом успеваю вдоволь позагоняться и нарыдаться. В какой-то момент Никита берет меня за руку. Не замечаю. Наверное, с самого начала. Просто по инерции взял. Сработала привычка ходить со мной за руку по универу. И мы так гуляем весь день, несмотря на то, что между мной и тайным клубом сейчас пролегает океан. «Может, поедим?» Никита останавливается у одного из ресторанов, которыми город грехов набит битком. «Только давай что-то не слишком пафосное. Прошу», показывая глазами на ноги, обутые в кеды. Ник кивает и останавливает выбор на небольшом ресторанчике, который внутри оказывается обычной закусочной с баром, крытой обеденной зоной и патио с видом на стрип. Мы заказываем настоящие американские бургеры. Никита берет пиво, а я коктейль. Наверное, прогуляясь мы так по Лондону, точно привлекли бы внимание. Я в белом платье и в кедах. Никита в рубашке, дорогих брюках и тоже в кедах. А так? Здесь таких, как мы, сотни пар. Мы то и дело натыкаемся на молодоженов самого разного калибра, от прячущихся в арендованных лимузинах до гуляющих за руки, как мы с Никитой. Из ресторана выбираемся на аллею стрип и проходим ее из одного конца в другой и обратно. Осматриваем все, что попадается по дороге. Единственное, от чего я отказываюсь, это аттракционы. Никита пробует уломать меня на американские горки, но я решительно упираюсь. Адреналина в моей жизни было более чем достаточно. Особенно в последние месяцы. Может, когда-нибудь потом. Зато едва дожидаюсь, пока мы добираемся до хай-роллера. И когда оказываемся в кабине капсуле, похожей на космический корабль, я не сдерживаюсь и бросаюсь Никите на шею. «Как хорошо, Ник!» Восклицаю, захлебываясь от восторга. «Как хорошо, что это все не по-настоящему!» Мышцы под ладонями каменеют. Я ощущаю, как воздух искрит от напряжения. «Почему?» Слышу хриплое. В ответ шепчу в самое ухо. «Потому что тогда бы я умерла от счастья!» Ник ничего не отвечает. Но когда я хочу отстраниться, не отпускает. Разворачивает лицом к стеклу кабины. Сам прижимается к спине. Запрокидываю руку назад, обнимая его за шею. «Я все равно очень счастлива, Никита! Ты даже не представляешь! Как хорошо, что ты придумал сыграть в свадьбу!» Он молчит, только дышит глубоко и неровно. И лишь когда поднимается почти на самую высоту, заговаривает, зарываясь лицом в мои волосы. «Ты знаешь, что это самое высокое колесо обозрения в мире!» Прижимается крепче. Я спиной чувствую его твердеющую эрекцию. Бабочки внизу живота трепыхаются, как ненормальные. Кончики пальцев немеют, колени подгибаются. «Знаю!» – шумно сглатываю. «168 метров!» «Как насчет поцеловаться в самой высокой точке?» Его негромкий голос пробирает до мурашек. Проворачиваясь в кольце рук на 180 градусов, обхватываю лицо Никиты ладонями и шепчу в самые губы. «Горько!» Мы целуемся весь полный оборот колеса, не прерываясь даже, когда в легких заканчивается кислород. И в этот момент я отчетливо понимаю, как я его люблю, несмотря ни на что. И мне все равно, какой он, как он жил и что делал. Я просто люблю больше жизни. «Тебе точно здесь нравится?» – спрашивает Никита. Я уже сбилась со счета в какой раз. «Сказала же, нравится!» Мы отмечаем нашу ненастоящую свадьбу во вполне настоящем итальянском ресторане. Здесь довольно демократичная атмосфера, в отличие от роскошных заведений в отеле, где мы остановились. Я очень рада, что Никита выбрал именно этот ресторан. Мы с ним гуляли по Лас-Вегасу до 6 вечера. Затем лимузин доставил нас в отель, и Никита его отпустил. Я была хоть и счастливая, но вымотанная и уставшая. Ник ушел в душ, а я быстро переоделась и отнесла платье в круглосуточную прачечную при отеле. Я могла надеть что-то другое на наш свадебный ужин, но потом передумала. Решила, что Никите так больше понравится. Быстро освежилась в душе, пока набиралась ванна. В итоге пролежала в душистой пене не меньше часа. И только успела обтереться и набросить халат, как в дверь постучали. Это принесли мое платье, выстиранное, высушенное и поглаженное. Ник хотел вызвать такси, чтобы доехать до ресторана, но я предложила идти пешком, чтобы заодно прогуляться. Ресторан расположен недалеко от нашего отеля, а Лас-Вегас завораживает настолько, что им хочется любоваться бесконечно. Мы выбрали самый дальний столик. Я так проголодалась, что готова заказать все блюда из меню. Сделали заказ. И пока блюдо готовится, нам принесли вино и сырную тарелку. Никита поднимает бокал. «Поздравляю!» – салютует в воздухе. Я зеркалю движение и делаю глоток. Вино насыщенное, терпкое, просто восхитительное. Официант зажигает на подсвечнике свечу. Я беру бокал и откидываюсь на спинку стула. С любопытством осматриваюсь по сторонам. Зал заполнен наполовину. В нем царит приятный полумрак. И меня внезапно настигает пронзительное ощущение дежавю. Это все уже было. Мы вот так же сидели с Никитой в недавно открывшемся итальянском ресторанчике. Сразу после того, как я ввязалась в игру, а Ник подрался с Максом Каменским. Он ждал меня во дворе дома, куда я ходила к репетитору по математике. Меня долго не было, и он уснул на скамейке, уронив голову на руки. Именно тогда, в тот день, я поняла, как сильно он мне дорог, что я не просто влюблена, а люблю до одурения. И он тоже меня любил. Я знала, видела. Это читалось в каждом взгляде, чувствовалось в каждом прикосновении. Я сама словно проваливалась куда-то, когда он меня целовал. И следом накатывает чувство невыносимого, жгучего стыда перед теми, прошлыми Машей и Никитой, за то, что мы сделали с их любовью. Как пренебрежительно отнеслись к их чувствам. Не сберегли, растратили, прохлопали. И теперь празднуем нашу ролевую свадьбу. «Помнишь, как мы сидели в похожем ресторане?» — заговаривает Никита, и я вздрагиваю. «Он что, мысли читает?» Но я быстро возвращаю самообладание и киваю. «Помню. Я собиралась за тобой шпионить. И меня очень мучила совесть». «Нет, ты не то вспоминаешь, Маш. Я тогда предложил тебе сбежать, а ты убеждала меня, что у нас ничего не получится. И знаешь, о чем я думаю?» Игнорирует Никита мою попытку свести все к шутке. «Если бы сейчас можно было вернуть и переиграть, я бы тебя уговорил. Любой ценой. Мы бы уехали подальше от них всех». «От них? Это значит от родителей. И как бы мы жили, мне не нравится этот разговор. Хотя бы тем, что от него оголяются старые, затянувшиеся, как я думала, раны». «Хорошо бы жили». Он поднимает на меня глаза, и мне становится неуютно под его волчьим взглядом. «Ты бы доучивалась, я бы работал». «Кем, Ник? Тебе тоже надо было доучиться». «Как-то бы сложилось. Зато всего этого пиздеца не было». Он неопределенно взмахивает рукой, как бы очерчивая размеры всего того, что на нас свалилось. «Не думаю, что это хорошая идея, Ник. Тогда мы были детьми. Нам было по 17 лет». Пробую перевести тему, но безрезультатно. «С 16 лет можно жениться, если через суд получить право на брак. В исключительных случаях». Он говорит слишком уверенно, как будто изучал законодательство. «И в каких же? Фактическое создание семьи, например. Наши родители ни за что бы не согласились. Их согласие не требовалось». «Откуда ты знаешь?» «Интересовался. Ничего бы они не сделали. Мы бы без них обошлись». Он замолкает. Залпом выпивает вино. Отставляет бокал. Вот теперь он снова взвинчен. А был таким расслабленным, таким похожим на того, прошлого Никиту. Протягиваю руку, кладу на его ладонь. «Мне тоже очень жаль, Ник». Он вскидывает голову, расширяет глаза и непроизвольно дергает рукой. Но я усиливаю давление и продолжаю говорить. «Жаль нас с тобой, какими мы были. Я тоже много думала, как могло быть по-другому. Если бы я не молчала, если бы рассказала тебе сразу о нас правду. Но нельзя все время жить в прошлом. Это неправильно. Мы теперь другие. Нам больше не 17. И если все время оглядываться назад, не будет ни настоящего, ни будущего». Он переворачивает руку ладонью вверх, ловит мои пальцы и зажимает в руке. Пристально всматривается в лицо. «Ты все правильно говоришь, Маша», — говорит медленно. «Но когда ни в настоящем, ни в будущем ничего нет, остается только смотреть в прошлое». Мне не нравится то, что он говорит. Это звучит слишком безысходно, как тупик. И кривая полуулыбка не нравится. Хочется стереть ее с изогнутых губ. «Нет, Никита!» — накрываю его руку сверху ладонью. «Так не бывает. У всех есть будущее. Значит, ты сам повернулся к нему спиной. Поэтому и стоишь лицом к прошлому». Мы долго смотрим друг другу в глаза. Наш зрительный контакт разрывает официант, который приносит Никите телятину с пармезаном, а мне крабовое пирожное. Ник проводит рукой по лбу, будто смахивает навязчивые мысли. Улыбается, и становится таким, как был сегодня целый день, пока мы гуляли, до боли похожим на себя самого. «Хватит загоняться, Маша, ты права. Поезд ушел, нехуй бегать по перрону!» И поднимает бокал. Я берусь за ножку своего бокала, но внутри ворочается что-то непонятное, необъяснимое, тревожное. И пусть вокруг вся эта приятная атмосфера уютного полумрака, горло на миг перекрывает ком. Усилием воли прогоняю невесть откуда взявшееся наваждение. Сглатываю комок и поднимаю бокал. «Горько!» — ухмыляется Ник, принимая привычный безмятежный вид, и меня отпускает. «Все хорошо. Это просто игра, и она продолжается».